3. Когда зал затопило колоссальным количеством неоформленной и необузданной псионической энергии, Сарашина отключила разум от своего сверхъестественного восприятия и торопливо соорудила пси-защиту. Помещение напоминало перегруженный плазменный реактор за мгновение до того, как выйдет из строя его система охлаждения. Сарашина чувствовала, как бушует над горами псионическое цунами, порожденное кошмарным извержением энергии варпа из самого сердца дворца. Несмотря на то, что в распоряжении Сарашины остались лишь самые примитивные из ее сверхъестественных способностей, она ощутила, как неистовая волна энергии имматериума, попавшая в ловушку транзала, находит себе пути отсюда через астропатов Хора Примус. 500 харисов умерли в одно мгновение. Всплеск высококонцентрированной энергии оставил от их разумов обугленные головешки. Хор Примус визжал в унисон. Каждый из его харистов бился в агонии медленной, жестокой смерти. Астропаты стенали, как раненые животные, в полном осознании того, что их мозги выжигаются из их черепов. Кора, отвечающая за высшие нервные функции, выгорала до тех пор, пока автономная нервная система не обезумела окончательно, и тела не забились в конвульсиях, ломая собственные конечности и позвоночники и дробя черепа. Люди в самом буквальном смысле расшибались в лепешку. Ментальная защита Сарашиной была одной из сильнейших в городе прозрения, но даже ей приходилось напрягаться, чтобы сдерживать натиск этой непонятной атаки. Ее многослойные щиты напоминали дамбу, о которую бились гонимые ураганом волны. Сарашина стонала от терзающих ее живот спазмов боли. Когда варп-двигатели космического корабля прорывают барьер между реальностями, каждый псайкер в радиусе 10 световых лет ощущает некоторый дискомфорт. Сейчас Сарашина чувствовала себя так, словно ее приковали цепями в дьявольских недрах варп-двигателя. Боль была сильной, характерной для варп-перехода, но для нее не было никаких оснований. Складывалось ощущение, что сама Терра готовится занырнуть в нематериальный хаос варпа. Мысль была нелепой, но она засела в голове, как заноза в нежной коже. В тот миг, когда она оформилась окончательно, Сарашина почувствовала острую тошноту в желудке. Она вскрикнула и схватилась за живот. Из ее рта волной едкой рвоты выплеснулась горячая желчь и полупереваренные остатки вчерашней пищи, перехваченной в торопях поздним вечером. Вокруг нее бушевал водоворот псионической энергии, чья неистовая, стихийная ярость уничтожила умы и тела Хора Примус. Огоньки их жизней тухли один за другим, с такой же легкостью, как человек может задувать свечи в зале скорби. Но смерть Хора не была легкой, и она не была тихой. Сарашина пыталась отключиться от воплей окружающих ее астропатов, но их предсмертный крик был таким слитным, что эта задача превращалась в невыполнимый подвиг. Умирающие воспоминания, недожитые жизни и ужас осознания, что все, чем ты был, уничтожается медленно и мучительно. Жуть от ощущения, что твой мозг разбирают по винтику, и страшное понимание того, что не в твоих силах это остановить. Любая защита, что ты мог этому противопоставить, безрезультатна. Любая мантра из тех, что тебя обучили, чтобы оградить от таких атак, бесполезна. Сарашина прочувствовала происходящее во всей его полноте. Каждую эмоцию, каждый всплеск ужаса, чувство потери и отчаяния до самой последней капли. Они текли сквозь нее потоком, пропитывая страданием каждую клетку ее тела. И при всем при том, умирающие харисты исполняли свой последний долг. Бушующая пси-энергия убийственной концентрации на кратчайший миг вознесла их способности до невообразимых высот, превратив их на одно последнее, блистательное мгновение величайших астропатов в истории галактики. Уже мертвые или еще умирающие, они потянулись к глубинам кладезя беспредельного знания, что содержал в себе варп, как это делают безумцы и пророки, к образам событий, которые уже случились или еще только произойдут, к той сокровищнице, которую радикально настроенные адепты Марса пытались поставить себе на службу техническими методами, и которую Хор Примус взломал при помощи той самой энергии, которая несла ему смерть. Это пьянило и ошеломляло, завораживало и убивало. Сообщение Саламандр было полностью уничтожено. Песни Хора испепелила Абира ибн Хальдуна громовым ударом псиразряда. Хор Примус на последнем вздохе вычленил огромное количество непостижимой энергии и спрессовал ее в псионическую сингулярность, которая вспыхнула от предсмертного крика Ибн Хальдуна и запылала в центре зала с силой тысячи солнц. Невозможные цвета, свет, невиданный с самого зарождения Вселенной, и знание обо всем на свете висело посреди помещения, застывшей вспышкой излучения нейтронной звезды. Ее сияющую красоту увидели бы даже лишенные псионических способностей, исхитрись они каким-то образом пережить исходную взрывную волну энергии имматериума. Последние еще живые хористы завизжали, и из их черепов забили световые гейзеры. Они несли с собой завывающих чудовищ и кошмарных уродов, которые прокладывали себе дорогу в вещественную вселенную через живые тела вместилища. Большинство этих бесформенных отродий зачахло во враждебных условиях материального мира. Но были и те, кто пожрал мерцающие останки своих умирающих собратьев и стал сильнее. Они сбивались в грязные ошметки порочного света, в то время как сарашина поднималась с пола, вытирая с подбородка потеки желчи и рвоты. По всему городу прозрения звучали клаксоны и звон набата. Где-то по соседству раздавались выстрелы. Этот трансзал явно не был единственным местом шепчущей башни, пострадавшим из-за разрывов ткани реальности. Порождения варпа спускались с верхних уровней трансзала, окружая сияющую неправдоподобным светом сферу, которая висела в том месте, где когда-то располагался Абир ибн Хальдун. Они напоминали усталых путешественников, собирающихся вокруг костра, чтобы приготовить пищу. Ни одно из них не представляло угрозы для сарашины. Они были слишком нематериальными и слабыми, чтобы ей навредить. Но их присутствие привлечет черных стражей. Она уже слышала, как солдаты сбивают запоры запечатанного трансзала, но проигнорировала эти звуки. Ее внимание было прочно приковано к зыбкому, искрящемуся свечению в центре комнаты. Оно кружилось, словно шар из прозрачных, сияющих самоцветов, белых и голубых, зеленых и красных, и всех остальных возможных оттенков. Переменчивое и нематериальное, оно казалось плотным, как черная дыра, и в то же время недолговечным, как туман. Сарашина слушала обольстительную песнь его грандиозной мощи и чувствовала, как ее тянет к нему, как птиц-падальщиков к порченному мясу. Эти образы встревожили ее, поскольку они были созданы не ее воображением, а пришли из недр этой спрессованной энергии. Сарашина была счастливицей, никогда не испытывавшей на себе вызванной психворью боли. Но перед лицом такой мощи ее ум загорелся желанием новичка, лишившегося своих способностей. Она жаждала ее всей своей сущностью, и с каждым новым шагом понимала все отчетливее, что не сможет устоять перед ее невероятным потенциалом. Свечение плавало в воздухе перед сарашиной. Порождения варпа расступились перед ней, как кулисы на постановке в Театрика Империалис. Она ощущала животный голод тварей, их слепое желание выкачать из нее саму ее сущность. Одно усилие мысли, и они отпрянули от нее, как побитые собаки. За спиной сарашины раздался грохот взрыва, но она не замечала ничего, кроме удивительного света перед собой. Они обещали столь многое, эти врата в царство безграничных возможностей, истину, знание, могущество. Предвидческий аспект дарований сарашиной видел возможность узнать ход грядущих событий с абсолютной ясностью. Владея этими сведениями, она будет способна предупреждать армии императора и содействовать подавлению мятежа Хоруса Луперкаля. Она может в два счета узнать будущее всего на свете. Одно единственное прикосновение, вот и все, что для этого требуется. И все-таки она медлила, зная на каком-то главном, сознательном уровне, что ничто из варпа не заслуживает доверия. Психворь, терзающая живот, усиливалась. Омерзительные ошметки варп жизни обвивались вокруг нее лентами призрачного света. Неважно, какие предупреждения выкрикивало ее сознание, но она должна была прикоснуться к этой мощи, просто чтобы на одно мимолетное мгновение ощутить жар, пылающий в самом сердце мироздания. Сарашина протянула руки и притронулась трясущимися пальцами к первозданной энергии варпа. И зашлась в крике, увидев красный зал во всем его безграничном ужасе.